Глава 7. «Да не брыкайся ты!» — свалился на мою голову, чтоб тебя ржа поела. Бухтел Бат, поливая из душа лежащего на дне ванны пришельца. Пришелец был голый, синий, жалкий и несчастный. Он пытался свернуться клубочком и тихо хныкал, не приходя в сознание. Ему явно не нравилась прохладная вода, но выбора у него не было. Ксан велел поливать, чтобы сбить температуру таким пещерным способом, пока синтезатор не сварит антитела конкретно под этого нестандартного чудика. «Я тебе даже слегка сочувствую», — продолжал разговаривать с телом Кпинга. «Но обтирание ледяным коньяком было бы хуже, поверь. Я разок пробовал. Бррр. В смысле, не сам я пробовал». Меня Оксан так лечил на одном задании, когда биоблокада дала сбой из-за нестандартной твари и ее нечищенных зубов. Представляешь, она мне одно из лезвий чуть насквозь не прокусила. А вот это ты брось, брось, я сказал. Не тяни ауру куда не следует. Фу. Ладно, о чем это мы беседовали? А знаешь, метод Оксана реально действует. Если представлять тебя подобранным больным кошаком неизвестной породы, то не все так ужасно. Только уж больно страшный ты для кошака, будем искренними. Кпинга еще раз критически осмотрел совсем посиневшего больного и даже потыкал в него пальцем. Потом почесал дреды и крикнул в приоткрытую дверь ванной комнаты. «Эй, слушай, ты там долго?» «По-моему, еще немного, и он окончательно остынет. Насовсем!» «Не кипишуй над клиентом», — невозмутимо сказал Эмиичи, возникая в дверях с двумя инъекторами наперевес. «Так, один в предплечье. Опа! Ну, тихо-тихо, все уже. А второй в другое место. Ксан, переверни его тылом вверх». «Это кот. Большой, лысый, страшный кот». Проговаривая как мантру, Бат перевернул страдальца и даже придержал за талию, не давая увильнуть от неумолимых антител. «Ну вот», — удовлетворенно кивнул Ксан, — «можешь вытаскивать, вытирать, вычесывать и все такое. Через пару часов проснется и будет огурцом». «Прародитель будет должен», — тяжело вздохнув, Кпинга перекинул через плечо мокрое тело, морщась от холодных струек воды, бегущих по спине. «Открой сушилку. Она для белья», — нахмурился Ксан. «Ну, коты там тоже прекрасно высыхали». Бат пожал свободным плечом и вдруг спохватился, прикрыл рот ладонью. Но было поздно. «Что? А я-то понять не мог, как твое стадо в герметичном сушильном шкафу умудряется клочки шерсти оставлять». «Да я задрался фильтры чистить! Рыжий, брось это полудохлое и иди сюда, я тебя убью!» «Не-не!» Прародитель же не велел бросать. Кпинга моментально сообразил, что даже в гневе Ксан не будет драться, пока этот подарочек древнейшего находится в зоне риска. «Да и вообще, ты ж из моего гонорара эти фильтры покупал, я даже не сопротивлялся!» Прикрываясь мокрым телом пришельца, продолжал он. «Но они реально на режиме деликатной сушки моментально высыхают и не испытывают стресса, как если бы я их полотенцами или феном сушил». «Я тебя самого в сушилку засуну и заставлю руками по волоску шерсть собирать», — свирепо выдохнул Эмиичи и успокоился. «Неси этого в постель, да не в мою, придурок!» «И не в мою!» — тут же взвился Бат. «Еще не хватало!» «Да твою ж ржу! Отстань уже со своей привязкой!» «Да что ж такое! Прямо лезет и лезет, лезет и лезет!» «На диване ему постели и не ори! Он просто пока без сознания, и его аура к твоей на инстинктах цепляется!» «Истеришь, как 50-летняя нецелованная скрепка!» — потер виски Ксан. «Придёт в себя, объяснишь ему, что он не котик. И на твою безусловную любовь рассчитывать не может». «Постелю, если сам поддержишь. У меня всего две руки». Привычно переругиваясь, друзья довольно ловко разобрались с простынями, подушками и одеялами, устроили своего навязчивого гостя на большом угловом диване в общей гостиной и в некоторой задумчивости встали над ним. «Окуклился», — констатировал Ксан через минуту, глядя, как пришелец замотался в одеяло и совсем исчез в его складках. «Сколько-то спокойного времени у нас есть». «И слава прара...» Тьфу! Вспомнил обстоятельства появления лысого кота Ба. «Я устал, как будто мы три миссии отволокли, а ни одного больного чудика нянчили. Мне надо снять стресс и поспать. Даже не думай. Только твоих пьяных выкрутасов мне сейчас и не хватало. В сторону коньяка даже не смотри, особенно если не собираешься принимать ухаживание. Иди кошаками своими стресс снимай». «Я ничего про коньяк не говорил, ты сам придумал. И вообще, может, я настойки твоей хотел попросить? Той самой, как ее, упокой слона». «Валерьянки тебе, значит», — хмыкнул Имиичи. «Это дефицитная трава. Она только на одной планете во всей сфере растет. И не упокоительная, а успокоительная». Еще раз взглянув на друга, Ксан отмахнулся. «Ладно. Нечего делать такие глаза. Ты не кот, а я не ты, чтобы вестись. Сейчас накапаю. Только сначала проверь, чтоб твой зверинец не налетел, как в прошлый раз. Чуть пузырек из рук не выбили». Тихо переговариваясь, друзья ушли наполовину Ксана и, судя по тонкому звяканью стекла о стекло, все же выпили не только валерьянки. Пришелец в гостиной безмятежно спал, время от времени тихо посвистывая носом, чем и привлек в конце концов, внимание других законных хозяев квартиры, на которых до этого все присутствующие обращали преступно мало внимания, а зря. Дверь из спальни к Пинге уже довольно давно слегка отошла от косяка, и в маленькую щель непонятным образом просочилось много пушистого, лохматого и нахального. Всего у Бада было 5 кошек, но только потому, что взять 6-ю, 7-ю и всех последующих категорически не позволял друг Эмиичи. А так как жилплощадь была общей, Ба страдал, вздыхал, но правила общежития старался соблюдать и быстро находил пристанище очередному подобрышу. До недавнего времени он подбирал исключительно беспородных. Тех, кого не самые добросовестные заводчики, Цверколовов признали непригодными и просто выкинули на улицу. Условия жизни для таких котят в мирах призмы были не сахар. Поэтому все пушистые друзья Кпинги в свое время прошли через серьезное лечение у Ксана и могли похвастаться богатым жизненным опытом, обширной коллекцией шрамов и залеченных травм, а также довольно яркими характерами. Еще бы. Без бойцовских задатков и неукротимого желания выжить ни один из них просто не дождался бы Ба в той подворотне, где Кпинга его подобрал. И теперь все кото-стадо, как презрительно именовал Ксан любимцев друга, пришло проверить, что за новый персонаж образовался на их законной территории и нельзя ли его как-то приспособить для пользы настоящего повелителя этой вселенной, его величества кота.